Глава 16. Город, основанный древними греками, входит в список всемирного наследия ЮНЕСКО. И я понимаю, почему, когда с восторгом рассматриваю старинные фасады и округлые каменные порталы деревянных дверей, скульптурные фонтаны и античные колонны храма Аполлона по соседству с жилыми домами. Для Лоренцо они и декорации для завтрашней фотосессии. Он захватил с собой рюкзак с фотоаппаратом и по пути присматривает точки для съемки. Не все дома подходят для красивого фона. По соседству с отреставрированными фасадами со свежей краской есть и совсем неухоженные, с облупившейся штукатуркой и темными пятнами от воды. «Марина, попозируй мне», — просит Лоренцо, останавливаясь у живописной стены. «Зачем? Меньше всего мне хочется превращать нашу прогулку в фотосессию. Мне нужно понять, как это будет смотреться в кадре». Я неохотно позирую, чувствуя себя скованно под перекрестными взглядами Роберта и Симоны, которые вынуждены нас ждать. «Ну что ты как неживая?» — морщится Лоренцо. «Расслабься, улыбнись!» «Я не модель!» — огрызаюсь я. «И вообще мне надоело!» Когда я отхожу от стены, Лоренцо разочарованно опускает фотоаппарат с большим объективом. «Симона, может ты...» Он с надеждой смотрит на эффектную телеведущую. «И если Робби не против?» Он бросает вопросительный взгляд на своего спутника. Тот пожимает плечами, давая добро, и Симона резво устремляется на мое место у стены. Пока она охотно изображает модель, принимая манерные позы, Лоренцо восторженно кружит вокруг нее, щелкая камерой. А я достаю телефон, делаю несколько кадров старинной итальянской улицы для родителей и прохожу вперед, чтобы рассмотреть живописный балкон. Снизу его поддерживают консоли в виде каменных завитков, а сквозь округлую железную решетку видны горшки с красной геранью. Голоса Лоренцо и Симоны стихают позади, но меня догоняют шаги. Обернувшись, я вижу Роберта. Ему тоже скучно наблюдать за фотосессией, и он направился за мной. «Красивый городок», — говорит он, задирая голову на балкон с цветами. «Ты здесь раньше не был?» «Ни здесь, ни на Сицилии. Билет на самолет — недоступная роскошь для мальчишки из района Транстевери». Я вспоминаю дом его родителей в Риме и чувствую укол вины. Оглянувшись, вижу, что Симона с Лоренцо по-прежнему увлечены фотосъемкой, и спрашиваю. «Твоя семья сильно на меня обиделась?» Босс бросает на меня удивленный взгляд. Я жду, что он спросит, какое мне дело до его родных, но Роберто отвечает. Все сильно расстроились. Мама уже мечтала побывать на нашей свадьбе. «Мне жаль», — понуро вздыхаю я. «Но теперь она, наверное, счастлива, что ты вернулся к Симоне. Вы такая красивая пара». До нас доносится мелодичный смех Симоны. Мы оборачиваемся и видим, как Симона продолжает позировать Лоренцо, а он энергично скачет вокруг нее, то припадая на колено, то отступая на несколько шагов, словно танцует какой-то странный танец. Кажется, они вообще забыли о нас. «Хм...» — кашляет Роберто и отворачивается, как будто ему плевать, что его девушка откровенно флиртует с его кузеном. «А как там Франческо?» — спрашиваю я. «Как прошло знакомство с родителями ее жениха?» Лицо Роберта озаряет широкая улыбка. Такая редкая для него, она совершенно преображает его строгие черты и очень ему идет. «О, все отлично. Дома без ума от Фра. И они поженятся через месяц в августе». «Я очень рада. Передай Франческе мои искренние поздравления, прошу я. Ведь возможности побывать на свадьбе у меня не будет. Вместе с Роберто там будет Симона. А после свадьбы сестры, возможно, уже он сам поведет под венец Симону». От этой мысли почему-то становится горько, и я отворачиваюсь от Роберта навстречу Лоренцо и Симоне, которые нагоняют нас. «Ну что, теперь обедать?» — весело спрашивает Лоренцо, увлекая меня за руку за собой. Ресторанчик, куда он нас приводит, расположен в уютном патио под открытым небом. Мы выбираем столик под белым зонтом с принтом из лимонов и апельсинов, чтобы укрыться от яркого южного солнца. Лоренцо садится рядом со мной, а напротив меня опускается Роберто, так что мы оказываемся лицом к лицу с ним. Изучив меню, мы диктуем заказ официанту, независимо друг от друга, мы с Роберто выбираем одно и то же блюдо – спагетти с морепродуктами, а Симона с Лоренцо выбирают стейк с картошкой фри. «Поразительное единодушие», – шутит Лоренцо. Мы обмениваемся неловкими улыбками, И я думаю о том, что такое совпадение было бы забавно, если бы случилось в паре, а не наоборот. Официант возвращается к нашему столику с бутылкой белого сицилийского вина и разливает его по бокалам. «А вы знаете, что на Сицилии производится столько вина, сколько во всей Австралии?» — весело спрашивает Лоренцо. А когда официант уходит, поднимает свой бокал. «За Сицилию?» — мы все поднимаем бокалы. «За любовь!» — Симона бросает пылкий взгляд на сидящего с ней рядом Роберта. «За любовь на Сицилии?» — подхватывает Лоренцо. Мы со звоном скрещиваем бокалы. Я ловлю на себе пристальный взгляд Лоренцо и вспоминаю, как вчера мы сидели в пиццерии у фонтана Треви, и он говорил, что обязательно надо выпить из бокала после тоста, иначе не будет хорошего секса. На этот раз я делаю глоток, чтобы не дать ему повода повторить пошлость. Лоренцо довольно улыбается, кивает и тоже отпивает из бокала. Вид у него такой довольный, как будто он уже предвкушает безудержный секс. А я, отпив из бокала, подтвердила свою готовность. Секунду спустя другая его рука ложится на мое голое колено и собственнически его оглаживает, как будто мы уже вдвоем. Я замираю, не зная, как реагировать. Сбросить его наглую граблю или дождаться, пока он сам ее уберет, чтобы не привлекать внимание Роберта. Пока я раздумываю, босс смотрит на меня через стол и как будто видит насквозь, хотя он никак не может видеть, что его кузен лапает меня под столом. «А давайте поиграем в одну игру, чтобы узнать друг друга поближе», — внезапно предлагает Симона. «Я начну первой и скажу то, чего я никогда не делала. А если кто-то из сидящих за столом такое совершал, то он должен выпить глоток вина». Роберто хмурит брови. «Не думаю, что это хорошая идея». «А я за». Поддерживает Лоренцо и, наконец, убирает руку с моего колена. «Мне скрывать нечего. А тебе, кузен?» «Ладно», — неохотно соглашается Роберто. «А ты, Марина, согласна?» Симона испытующе смотрит на меня. И я понимаю, что ее главный вопрос будет адресован мне. Собственно, ради него все и затеяно. «Если все согласны, то и я тоже». Я пожимаю плечами. «Отлично!» ликует Симона. «Тогда я начну первой». Она обводит нас взглядом и медленно и веско, роняя каждое слово, заявляет: «Я никогда не изменяла своему партнеру». Если это попытка загладить свою вину перед Роберто, то он даже бровью не ведет. Верность Симона ему по барабану. Он и сам говорил мне, что не измена была причиной их разрыва, а то, что они с ней разные люди. Что же изменилось теперь? Жаль, что мы не перед устами истины. Теперь у меня есть вопросы, которые я хочу задать Роберто и услышать на них правдивый ответ. На самом ли деле он помирился с Симоной и любит ее? И зачем он приехал на Сицилию? Но сейчас мы играем в другую игру, и сидящий рядом со мной Лоренцо усмехается и отпивает из своего бокала, единственный из нас четверых. «Лоренцо, Лоренцо!» Нараспев, говорит Симона и с укором цокает языком. «Ну, а что?» Ничуть не смущается он. «Было, признаю». Такая ветреность Лоренцо должна бы меня покоробить, но я с удивлением понимаю, что и так это знала. Еще до его ответа. Не в его характере хранить верность. И я отдаю должное его откровенности и тому, что он не стал мне врать. «Да, я такой», как будто говорит он, глядя на меня. «Готова ли ты играть по моим правилам?» А вот Роберто из своего бокала не отпил, и я уверена в том, что он честен. Не в его характере юлить и притворяться. Уж я-то хорошо изучила своего босса за полгода работы вместе. Единственный случай, когда он солгал, это когда попросил притвориться невестой перед его семьей. «Тогда теперь твоя очередь?» — Симона торопит Лоренцо. «Продолжай». Тот на миг задумывается, крутя бокал с вином, потом весело сверкает зелеными глазами и, понизив голос, сообщает: «Я никогда не был в России». Мы переглядываемся с Роберто и одновременно поднимаем бокалы. Я уже собираюсь отпить из своего, когда Роберто подносит свой бокал к моему и подмигивает, говоря по-русски: «На здоровье». Я хихикаю, такой смешной у него акцент, и повторяю по-русски: «На здоровье». А затем мы делаем по глотку. «Так нечестно!» ворчит Симона, который наш обмен взглядами и тост явно не пришлись по душе. «Это не личный вопрос, мы и так его знали». «Давай, Марина». Лоренцо толкает меня в бок. «Твоя очередь. Чего ты никогда не делала?» Из всех вариантов, которые проносятся в голове, я выбираю тот, ответ на который волнует меня больше всех. Я никогда не отбивала парня у подруги. Симона вспыхивает, решив, что это камень в ее огород, затем нехотя поднимает бокал и делает глоток. Но мне нет никакого дела до нее. Я жду ответа двух других. «Что я вижу?» Лоренцо с шутливым укором качает головой, глядя на нее. «Да ты плохая девочка, Симона!» «Впрочем...» Он поднимает свой бокал и чокается с ней. «Я тоже». «Ты отбивал парня у подруги?» Ужасается она, подыгрывая ему. «Не парня!» Он весело хохочет, как будто в этой ситуации нет ничего такого. «Девушку?» Лицо Роберто непроницаемо, но в его темных глазах я читаю ответ. Этим обманутым парнем был он. Роберто ведь раньше мне говорил, что они с кузеном вечно соперничали. В детстве за игрушки, а когда стали старше, за девушек. Кажется, сейчас одной из таких девушек стала я. Вчера, когда мы гуляли по Риму, я думала, что Лоренцо заинтересовался мной, но теперь я уверена, что на моем месте могла бы оказаться любая. И Лоренцо сделал бы стойку, лишь бы досадить кузену. «Твоя очередь, Роберто!» Симона торопится замять тему. «Ведь у нее тоже рыльце в пушку». Роберто молчит, делая вид, что обдумывает свой ход. Но по его глазам я понимаю, что выбор уже давно сделан, и он просто тянет время. Я слишком хорошо изучила своего босса на переговорах. Он мог бы отделаться ничего не значащим признанием, вроде «я никогда не прыгал с парашютом». Но я вижу, что игра его захватила, и волнуюсь в ожидании его признания. «Я никогда не...» Роберто бросает свои слова веско, как камни, и делает паузу, придавая особое значение окончанию фразы. «Не делал ничего, чего бы мне не хотелось на самом деле». Я вспыхиваю, поняв, что его послание адресовано мне. Я переводчик и читаю между строк. Я никогда не целовался с той, с кем не хотел. Я никогда не представлял своей невестой ту, на ком не хотел жениться. Симона тоже не дура. Она не знает всего того, что случилось между нами за то время, что я притворялся невестой Роберта, но наш поцелуй она видела и теперь торопится перевести все в свою пользу. «Вот поэтому мы снова вместе, то-то!» Она чмокает Роберта в щеку, заявляя на него свои права. А я думаю о том, правильно ли я расшифровала послание босса. Что если он имел в виду не меня, а Симону? Ведь это с ней он сейчас, а не со мной. Значит, это то, чего ему хочется на самом деле. «Кажется, теперь опять моя очередь», — весело щебечет Симона. «Может, уже хватит откровений?» — морщится Роберто. «Ну же, то-то, последний разочек», — умоляет она. «Итак, я никогда не...» Она делает театральную паузу, достойную кульминации в спектакле, а я понимаю, что ради этого вопроса и была затеяна вся игра. Симона не могла бросить гранату сразу. Ей надо было усыпить наше внимание, дождаться, пока мы расслабимся и выпьем побольше вина, и уже тогда жахнуть свой провокационный вопрос. «Ну же, не томи!» — смеется Лоренцо. «Я никогда не спала со своим боссом», — произносит она, расстреливая меня взглядом в упор. Не знаю, какую реакцию она ожидала, но я спокойно выдерживаю ее взгляд и не прикасаюсь к бокалу. Ведь скрывать мне нечего, а то, что я ночевала в одной кровати с боссом и розовым медведем, не в счет. В глазах Симоны явно мелькает облегчение, а Лоренцо поднимает свой бокал. «Каюсь, грешен». Кажется, этот парень виновен во всех грехах, какие ни назови. Но, к счастью, я не успеваю разочароваться в нем еще больше, потому что официант приносит нашу еду, и игра сама собой сходит на нет. За обедом Симона расспрашивает Лоренцо о завтрашней фотосессии, тот охотно отвечает. У них есть общие знакомые и темы для разговора. Увлекшись беседой, они даже не замечают, что мы с Роберто почти все время молчим, налегая на наши спагетти с морепродуктами. «Как тебе спагетти, Марина?» Интересуется Роберто, пока наши спутники заняты друг другом. «Изумительно!» Я вонзаю вилку в розовую креветку. Они тут свежайшие, в Москве таких не попробуешь. Когда наши тарелки пустеют, Симона убегает в дамскую комнату припудрить носик, а Лоренцо звонят по поводу завтрашних съемок. И он отходит в сторону, чтобы поговорить. Мы с Робертой остаемся наедине и неловко переглядываемся. Марина. Он поднимает свой бокал с остатками вина. Босс, я салютую ему. Роберта. Твердо поправляет он, давая понять, что мы на отдыхе, а не в офисе. Можно просто то-то? Не удержавшись, спрашиваю я. Роберта фыркает, поперхнувшись вином, и что-то сдавленно бормочет. Перегнувшись через стол, я заботливо стучу его по спине. Что вы сказали? Тебе можно все. Повторяет он громче. Я сажусь обратно в растерянности. И как это понимать? Может, мне послышалось? Бросаю несмелый взгляд на босса и вижу решимость в его глазах. С таким видом он сообщает о решении на переговорах и заключает важные сделки. «Марина», — говорит он, — «я...» «А давайте закажем десерт!» К нам подлетает Симона, и от ее пронзительного щебета мне хочется закрыть уши. А еще придушить эту назойливую канарейку, которая так не кстати ворвалась в наш чат. Теперь я так и не узнаю, что хотела сказать мне Роберта наедине. На Сицилии нужно непременно попробовать трубочки каноли, поддерживает ее предложение Лоренцо, вернувшийся к столу. В этом ресторане они одни из лучших. Мы снова вчетвером садимся за стол, и я жалею о тех мгновениях, когда мы с Роберто оставались наедине. Вот бы по волшебству удалить Лоренцо и Симону из этого ресторана, остаться с ним вдвоем и продолжить прерванный разговор. Их присутствие кажется слишком неправильным. Как бы мне хотелось оказаться в этом ресторане на Сицилии, вдвоем с Роберто, хотя если бы не Лоренцо, ни меня, ни босса тут бы не было, мы бы уже вернулись в Москву к своим рабочим обязанностям. Мои мысли путаются от жары, от выпитого вина, от загадочных взглядов Роберто, которые он на меня бросает, и когда на мое колено ложится мужская рука, мне кажется, что это Роберто дотянулся до меня под столом. Но мой босс по-прежнему сидит от меня на расстоянии руки. Нас разделяет стол. Это рука Лоренцо, игриво гладит мое колено и, не встречая сопротивления, продвигается все выше. «Охладись, парень!» Я словно случайно опрокидываю на него бокал с водой со стола, и Лоренцо чертыхается, убирая от меня руку и отряхивая воду с джинсов. А я подхватываю стеклянный бокал с края стола, пока он не упал. И ставлю на место. «Извини», — хлопаю ресничками, как будто я не нарочно, хотя еще как нарочно. «Ничего», — Лоренцо тянется за бумажными салфетками, чтобы промокнуть влагу. Я тоже вытираю брызги воды со своих голых ног. А вот и наш десерт. Официант приносит тарелки с трубочками каноли, посыпанными сахарной пудрой. Они наполнены мягким сыром рикотта и украшены толчеными фисташками на концах. Я как-то пробовала такие в Москве, но когда я откусываю хрустящую вафельную трубочку, вынуждена признать, что тут она гораздо вкуснее, просто тает во рту. Я с наслаждением жую и смущаюсь, когда ловлю на себе сразу два пристальных взгляда — жаркий Роберто и жадный Лоренцо. К ним присоединяется третий, взбешенный Симоны. До нее никому из мужчин за столом нет никакого дела. «Вкусно?» — хором спрашивают Роберто с Лоренцо. «Мозги отъешь!» Я машинально перевожу на итальянский и при виде их вытянувшихся лиц не могу сдержать смеха. «Что значит мозги?» — морщится Симона в попытке обратить внимание на себя. «При чем тут зомби?» «Не бери в голову!» — я машу рукой. Но очередное русское выражение, переведенное на итальянский, еще больше обескураживает моих собеседников. «Куда не брать?» Симона так отчаянно краснеет, как будто я сказала какую-то пошлость. И спустя несколько секунд я догадываюсь, какую, и хрюкаю от смеха. «Я не имею ничего против», — подмигивает мне Лоренцо. «Бери, если хочешь, Марина». От неловкости мне хочется провалиться под стол. Но я вижу, как начинает багроветь Роберто, и пугаюсь, что он сейчас попортит кузену его сияющую улыбку. «Как насчет того, чтобы искупаться после обеда?» — вскрикиваю я, торопясь перевести опасную тему. «Вообще-то я хотела отдохнуть в номере», — — возражает Симона. «Сейчас слишком жарко для пляжа». «Я тоже не прочь поваляться в кроватке». Лоренцо пламенно смотрит на меня, не оставляя сомнений в том, как именно он хочет поваляться. «А я хочу освежиться в море», — поддерживает мою идею Роберто. Похоже, что ему не очень хочется отдыхать с Симоной в люксе для молодоженов на простынях, усыпанных лепестками роз. Эта мысль греет мне сердце, и я стараюсь не задумываться, почему. «Ну то-то!» — Симона капризно надувает губы. «Ты можешь остаться в отеле?» — отмахивается он от нее, как от надоедливой мухи. «А мы с Мариной пойдем на пляж?» Я надеюсь, что Лоренцо тоже придет в голову светлая мысль подремать в номере. Но он широко улыбается и кладет руку мне на колено. «Что ж, на пляж так на пляж?» «Ладно», — Симона выжимает из себя фальшивую улыбку. «Откроем купальный сезон. Я в этом году еще не плавала в море». Мы доедаем десерт, и Лоренцо просит счет. Но когда его приносят, то он как раз отлучается на минутку в туалет, и Роберто оплачивает весь обед на четверых. Я пытаюсь внести свою лепту, но босс решительно останавливает меня жестом, и я не смею перечить. А когда к нашему столику возвращается Лоренцо, он даже не заговаривает о деньгах. Как будто это в порядке вещей — пообедать за чужой счет. Чем больше я узнаю его, тем меньше мне хочется продолжать наше знакомство, а тем более оставаться с ним наедине. Поэтому я охотно поддерживаю предложение Роберто заглянуть в кафедральный собор Сиракуз, когда мы выходим на площадь, где он находится. Светлый фасад собора возносится к синим небесам. Мраморные скульптуры ярко выделяются на фоне неба. Он совсем не похож на христианские церкви и больше напоминает дворец, но самое интересное скрыто внутри. Дом перестроен из древнегреческого храма Афины, который относится к V веку до нашей эры. Рассказывает нам Роберто, пока мы поднимаемся по ступеням с другими туристами. Внутри торжественная тишина. Шум людских голосов остался на оживленной площади. Даже туристы, которые делают фото интерьеров, почтительно помалкивают. В глаза сразу бросаются древние дорические колонны, буквально встроенные в стены католического собора. Я подхожу ближе и останавливаю, чтобы их разглядеть. Неровные, изъеденные временем, составленные из нескольких частей, они напоминают о древних греках, которые молились другим богам. Впечатляет, правда? Тихо говорит Роберто у меня за спиной. Обернувшись, я вижу, что наши спутники разбрелись по залу. Лоренцо разглядывает цветные витражи в окнах на уровне 2-го этажа, а Симона обводит телефоном зал, похоже, снимая сторис для блога. «Да, никогда не видела ничего подобного», — киваю я. «Ты рада, что оказалась здесь?» — неожиданно спрашивает Роберто. «Да», — отвечаю я, умолчав о том, что было бы намного лучше оказаться тут вдвоем с ним, без Лоренцо и Симоны. «А ты?» «Я тоже». Роберто хочет добавить что-то еще, но тут к нам подходит Симона и тянет его за локоть. «Может, уже пойдем?» Мы выходим обратно из прохладной тени собора под палящее сицилийское солнце. Оно отражается от беломраморных плит, которыми вымощена площадь у дома. «Хотите мороженого?» предлагает Лоренцо, когда мы приближаемся к витрине со множеством разноцветных эскимо с торчащими вверх деревянными палочками. И хотя мы только недавно пообедали, от мороженого никто не отказывается. Оно раза в 2 меньше стандартной порции, но больше нам и не надо. Все выбирают эскимо с разной глазурью. Симона с красной, Лоренцо с желтой, Роберто с шоколадной, а я решаю попробовать зеленое фисташковое. Роберто уже привычно расплачивается за всех четверых, Лоренцо даже не пытается поучаствовать. Хоть полакомиться мороженым предложил он. Как вкусно!» Закатывает глаза Симона, кусая свое мороженое, и сует его Роберто. «Попробуй то-то!» Он отказывается. Тогда Симона просит попробовать его эскимо, и я отворачиваюсь, чтобы не видеть, как он кормит ее с рук. «А ты меня угостишь?» Не дождавшись разрешения, Лоренцо наклоняется и облизывает мое мороженое. Фисташковое. Хочешь попробовать мое? Лимонное?» Он сует мне эскимо с желтой глазурью, но я отказываюсь. Я и свое-то уже не хочу доедать после того, как он его обмусолил. Доедать за Лоренцо эскимо — все равно, что целоваться с ним. На жаре мороженое тает моментально и пачкает мне пальцы. Когда оно выскальзывает из рук и плюхается под ноги, я даже не расстраиваюсь. К нему сразу же подбегает серая кошка и начинает вылизывать. Лоренцо с Симоной посмеиваются над моей неловкостью, доедая свои эскимо. Я пытаюсь чистой рукой расстегнуть сумочку. «Не поможешь мне достать влажные салфетки?» — прошу Лоренцо. «Зачем салфетки, если у тебя есть я?» Не успеваю опомниться, как он поднимает мою руку за запястье и начинает облизывать мои пальцы, испачканные в мороженом. Фу! Как большой пес! Мне ужасно неловко перед Робертой, и я одергиваю руку, пряча ее за спину. Лоренцо все-таки помогает мне достать влажные салфетки, и я тру ими руку, чтобы смыть его липкие поцелуи. В лобби отеля Роберто замечает столик с экскурсиями на Этну и предлагает сразу заказать тур. На завтра мест уже нет, можно поехать послезавтра. «Будете вчетвером?» — спрашивает нас представитель турфирмы. Лоренцо качает головой, ссылаясь на фотосъемку. На Сицилии у него плотный график, и я только рада этому. Хорошо бы отправиться на вулкан вдвоем с Роберто, без Симоны. Но она с фальшивым энтузиазмом восклицает, что всю жизнь мечтала побывать на Этне. И Роберто расплачивается за троих. Я пытаюсь отдать ему деньги, но он не берет, отмахиваясь. «Это за счет фирмы». «Ничего, вернемся в Москву, найду способ с ним рассчитаться, чтобы не оставаться в долгу». А пока сотрудник турагентства выписывает нам ваучеры и инструктирует насчет поездки и одежды. «На вулкане прохладнее, чем в Сиракузах. Советую одеться в джинсы, футболки, можете захватить с собой ветровки. Обувь должна быть удобной для подъема в гору. Кроссовки подойдут в самый раз. Похоже, мне все-таки придется сгонять на шопинг и обзавестись подходящей одеждой». В лифт отеля мы заходим вчетвером и договариваемся через 15 минут встретиться в холле, чтобы успеть переодеться в купальники и вместе отправиться на пляж. А пока мы с Лоренцо выходим первыми на этаже. Обернувшись, я ловлю на себе взгляд Роберто. На миг мне хочется броситься к нему и попросить не оставлять наедине с его похотливым кузеном. Но потом двери лифта закрываются, унося Роберто с Симоной в люкс для новобрачных, а Лоренцо, обвив меня за талию, тащит в номер. «Прошу». Лоренцо впускает меня в номер первый, и это дает мне преимущество. Пока он закрывает дверь, я забегаю в ванную и запираюсь там. «Марина...» Он вкрадчиво скребется в дверь. «Иди ко мне. Я соскучился». Я вздрагиваю и отступаю от раковины, подальше от двери, как будто он может до меня дотянуться. «Я в душ!» — кричу ему и включаю воду в душевой. «Перед пляжем?» Озадаченно уточняет Лоренцо через дверь. И не успеваю я придумать что-то в ответ, как он игриво спрашивает. «А меня с собой возьмешь?» «Нет!» — вскрикиваю я и закусываю губу. В ответ раздается приглушенный смех Лоренцо. «Я не кусаюсь, Марина, если только сама не захочешь». «Никогда в жизни я не захочу этого самовлюбленного павлина». Первое опьянение красотой и обаянием Лоренцо прошло. Поначалу он показался мне воплощением мужчины мечты, привлекательный, веселый, обаятельный, но, пообщавшись с ним подольше, я поняла, что за красивым фасадом пустота, а его слова ничего не значат. Сегодня он поет комплименты мне, лишь бы затащить в постель и пополнить свой донжуанский список еще одним именем. А завтра так же пылко будет очаровывать другую, и не вспомнив обо мне. Но что же мне делать? Как отсюда выбираться? Я меряю шагами ванную, чувствуя себя в ловушке. Я сама себя сюда загнала, а ведь Роберто меня предупреждал, а я его не послушала. Громкий стук в дверь номера заставляет меня подпрыгнуть. Хоть бы это была горничная. Тогда я успею проскользнуть в комнату, достать купальник из чемодана и сбежать из номера. Я переоденусь в туалете, на рецепции. Лоренцо подходит к двери и недовольно спрашивает. «Кто там?» Громкий голос Роберто долетает до меня даже сквозь две запертые двери. И я чувствую облегчение, спасена. Пока Лоренцо открывает кузену, я выскальзываю из ванной и бросаюсь к чемодану. «Вы еще не готовы?» Роберто выглядывает из-за плеча Лоренцо и находит меня взглядом. Кажется, он успокаивается, увидев, что мы оба одеты, а постель застелена. «А ты чего такой быстрый?» — ворчит Лоренцо. «Только не говори, что сбежал от Симоны». Судя по растерянному виду Роберто, так и есть. мы с ним оба оказались в одинаковом положении. Его домогается змея Симона, а меня — котяра Лоренцо. И нам обоим не терпится скорее сбежать на пляж. «Подождите минутку!» Я выхватываю купальник из чемодана и снова бегу в ванную. Роберто по-прежнему стоит в коридоре, и Лоренцо не торопится впустить его за порог, поэтому я сама распахиваю дверь пошире и приглашаю. «Заходи, я мигом!» Лоренцо неохотно сторонится, а мой босс торопливо шагает за порог. Никогда раньше я не была ему так рада. Теперь я в безопасности. Я запираюсь в ванной, стягиваю с себя футболку и шорты и надеваю купальник, прислушиваясь к голосам за дверью. Я не слышу, о чем говорят мужчины, но присутствие Роберто за дверью успокаивает меня. Пока он рядом, ничего плохого со мной не случится. «Я готова», — объявляю, выходя из ванной, одетой. «Ну что, на пляж?»